«Ага», — раздался голос Маргарет Моррисон. «Так вот, что означало ваше двухминутное совещание с ним». «Конечно». «И он одобрил мой план». «А если бы он не одобрил?» — поинтересовалась Джанет. «Вы все равно бы протаранили подводную лодку». «Он не только одобрил», — сдерживаясь, произнес Маккинон. «Он даже почувствовал вдохновение, сильный прилив сил. При всем моем уважении к присутствующему здесь лейтенанту Ульбрихту, капитан не чувствовал особого расположения к немцам. По крайней мере, в тот момент». «Вы уходите от ответа, Арчи Маккинон. Отвечайте на мой вопрос». «Если бы он не одобрил вашего плана, вы все равно пошли бы на таран?» «Пошел бы. Правда, говорить об этом капитану не следует». «Сиделка Магнусон». Паттерсон с улыбкой обратился к Джанет, стараясь сгладить свою обидчивость слов. «Я думаю, что мистер Маккинон заслуживает не допроса и порицания, а только поздравлений за прекрасно выполненную работу». Он поднялся, подошел к шкафчику, где доктор Синг хранил свой личный запас, взял бутылку виски, несколько стаканов и, налив порцию Маккинону, поставил стакан перед ним. «Я думаю, доктор Синг с одобрением отнесся бы к этому». «Благодарю вас, сэр», — ответил Маккинон, уставившись на стакан, стоявший на столе. «Да, ему это больше не понадобится». За столом воцарилась гробовая тишина, которую, как и следовало ожидать, нарушила Джанет. «Я считаю, Арчи, это, по крайней мере, нелюбезно». «Вы считаете это так сейчас? Может быть, вы правы, а может быть и нет». По его голосу чувствовалось, что он совершенно не раскаивается в своих словах. Он поднял стакан и сделал из него несколько глотков. «Узнаю его виски, действительно виски доктора Сингха». Наступившая тишина на сей раз была длиннее и напряженнее. Смущенный этой тишиной, ее нарушил Синклер. «Я думаю, мистер Маккинон, мы все поддерживаем те слова признательности, что произнес мистер Паттерсон. Действительно отличная работа. Но, пользуясь вашими же словами, я не ставлю под сомнение вашу профессиональную компетенцию. Может, вам все-таки просто повезло?» «Вы хотите сказать, что я подвергал опасности жизни всех, кто находился на борту?» «Я этого не говорил». Однако полная растерянность доктора Синклера свидетельствовала о том, что эта мысль приходила ему в голову, хотя вслух он ее не высказал. «Это был точно рассчитанный риск», — сказал Маккинон, «хотя не все удалось рассчитать. Преимущества были на моей стороне, причем довольно существенные. Я абсолютно уверен в том, что подводная лодка имела приказ захватить нас, но не топить. Вот почему я в равной степени уверен в том, что пушечный расчет стрелял в Сан-Андреас без приказа». Капитан подводной лодки, капитан Клаусен, оказался не тем человеком, не в том месте и не в нужное время. Он либо от всего устал, либо не имел достаточного опыта, либо был некомпетентен, либо чересчур самоуверен. В конце концов, он мог обладать всеми этими достоинствами вместе. Одно очевидно. Опытный командир подводной лодки никогда не стал бы двигаться параллельно нам на расстоянии всего какой-то полумили.